Мне достанется великолепный кусок бычьей спинки, совсем без костей, нашпигованный и приготовленный на костре. А тебе — кость, которую ты сможешь обглодать со всех сторон». Шотландский терьер запрыгал у ног Александра. Тот опустился на колени, чтобы погладить собаку. Поднявшись, он увидел, что его обступили трое мужчин. Те самые фигуры, которые он заметил перед входом в музей. На них были высокие цилиндры, и Александру показалось, что его снова окружили колонны. «Месье», — обратился он к ним. «Извините», — сказал один из мужчин. На нем был синий сюртук из шерстяного твида и синий галстук. Его раскрасневшееся лицо обрамляли пышные бакенбарды. «Меня зовут сержант Дипс. Я из лондонской полиции. Это мои сослуживцы Питермен и Хикс. Вы обвиняетесь в краже экспоната. Нам очень досадно, что мы вынуждены к вам обратиться». Александр почувствовал, как бронзовый диск разом потяжелел. Казалось, теперь он весит добрый центнер. «Вот как?» — сказал он и попытался улыбнуться. «Я из Франции, и я в этом городе гость. Лондонцы, видимо, питают к приезжим определенное недоверие». «Из Франции?» — спросил кто-то из двух полицейских, Питермен или Хикс, «с таким-то цветом кожи?» На смену испугу пришла белая ярость. «Вы правы, месье. Мой отец был темнокожим, а дедушка — обезьяной. Но в вашем случае эволюция, похоже, пошла вспять. Обыскать его!» — приказал их главный, сержант Красная Морда. Александра схватили сильные руки. Ему захотелось дать им отпор, но он подавил порыв. Если уж они изобличили его, то, по крайней мере, нужно принять это с достоинством. Рука Дипса скользнула в левый карман сюртука Александра, выудив оттуда амулет. «Что это здесь у нас?» — спросил полицейский. «Семейная реликвия, доставшаяся мне от отца», — ответил Александр. «Генерала Тома Александра Дюма, чей сын — один из самых известных писателей своего времени». «Придется ему выцарапывать следующую работу на стене лондонской камеры», — ответил сержант. Дюма задержали. На дороге их ждал параконный экипаж. В салоне были большие зарешоченные окна. В Париже в таких повозках перевозили отловленных собак. Александр поднялся по маленькой лестнице и сел на узкую деревянную скамью. Как же ему спастись, если бы он только мог написать друзьям в Париже? Но они побоялись бы помогать беглому изменнику родины. Погруженный в мрачные раздумья, он наблюдал в окно, как сержант Дипс беседует с двумя мужчинами перед входом в музей. Один из них стоял к Александру спиной. Другим был тот самый парень в твидовом берете, благодаря которому у Дюма появилась возможность украсть амулет. «Желчный ябедник, выскобленная вошь! Должно быть, это он заметил и выдал его!» Сержант Дипс указал на что-то у себя в руке. Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть, что он держал в ладони. Но Александр мог поручиться своим происхождением. Это точно был амулет. Писатель прижался лицом к холодным прутьям решетки, пытаясь получше разглядеть происходящее. Теперь Дипс передал амулет второму мужчине, и тот забрал подвеску себе. Значит, это был директор музея, обрадовавшийся, что ему удалось так быстро вернуть украденный артефакт. Мужчина обернулся, улыбнулся Александру, приподнял цилиндр, с насмешкой поприветствовав его, и ушел. То был магнетизер Этьен Леметр. Глава 24. Брюссель, гостиница «Ламбермон», декабрь 1851 года. Брюссель завалило снегом. Выходить на улицу никому не хотелось. Беженцы из Парижа теснились в трактире при постоялом дворе «Ламбермон». В пивной было невыносимо жарко и душно. Инвалидное кресло Анны было зажато между побеленной стеной трактира и господином в промокшем зеленом клетчатом пальто. Пахло разлитым и распитым пивом. Люди в трактире гудели, но не из-за веселости, вызванной алкоголем. Со всех сторон сыпались не шутки и насмешки, а ругательства. Гости без конца ворчали, брюзжали и бурчали. Отчаявшиеся то и дело вскакивали, на миг забыв, что они братья, ведь их постигла одинаковая участь, и принимались дергать друг друга за рукава или жилеты. Резкие слова сменялись сильными ударами. Крепкий мужчина в изысканном наряде сидел на полу и плакал, уткнувшись в узловатые руки. Трактирщик Ламбермона разливал по кружкам водку, ведь этот напиток быстрее всего притуплял измученные беспокойством умы и придавал некоторым мимолетную смелость. Анна отпила так называемого «вина для троих мужчин». В Ламбермоне говорили, что того, кто хочет его выпить, должны держать двое мужчин. Третий же должен его поить. Вино, отдающее пробкой. Только оно и оставалось в бочке у трактирщика. И только его Анна могла себе позволить. Достав из-под столика кошель, графиня высыпала содержимое на платье. Перебрав монеты, она обнаружила, что у нее осталось 10 франков. На билет из Левена в Брюссель она потратила 2 франка. Теперь этих денег не хватало, чтобы добраться до Дюнкерка, а оттуда до Лондона. Она уже 2 дня была в Брюсселе. Тем временем Леметр бесчинствовал в Лондоне. А Дюма бродил по английской столице, даже не подозревая, в какой опасности оказался. Анне нужно было продолжать путь. Правда, она не знала, где найти писателя. Однако он искал амулет, а тот был в Британском музее. Оно так и подмывало что-то предпринять. Больше всего ей хотелось вскочить и побежать в Англию. Она пыталась отыскать в Брюсселе работу. Должно же было найтись какое-то занятие и для нее, надломленной женщины. Но город был полон беженцев, которые не могли ни уехать, ни вернуться на родину, и у них тоже заканчивались деньги. А эти люди были здоровыми и сильными. О работе няней или учительницей не могло быть и речи. Анна недостаточно хорошо владела местным диалектом. К тому же преподавание требовало много времени. Она же хотела покинуть Брюссель как можно скорее. Анна попыталась получить место помощницы на кухне. Но стоило ей только въехать в ресторацию на инвалидной коляске, как повариха отправила ее обратно. Так же с ней обошелся и изготовитель наперстков. А вот кожевник, к которому она поехала на окраину города, проявил сострадание и взял ее в помощницы. Но когда Анна везла ведро с вонючим корьем через участок, жижа расплескалась и запачкала левое колесо инвалидного кресла. Она поблагодарила участливого кожевника. Тот сказал, что из-за запахов, сопровождавших его профессию, общество отвергало и его самого. Анна сжимала в руке 1 франк. Она пыталась заработать, но это был весь результат ее усилий. Англия все сильнее отдалялась от нее. Пока что у нее хватало денег на постель в переполненной каморке гостиницы «Ламбермон». Но еще несколько дней, и Анна окажется на улице. Будь она Дюма, она бы наверняка одолжила какую-то сумму, не стыдясь и не мучаясь мыслями о том, что ей придется вернуть эти деньги. Александру надо было лишь взбрызнуть бороду духами и сказать пару льстивых слов. Она внимательно разглядывала соседа. Промокший господин в зеленом сидел, уставившись на стол, на котором остались прожженные пятнышки от сигар и липкие ободки от стаканов. Анна представила, как обратиться к нему, представится и попросит денег. Она поежилась. Уж лучше замерзнуть в снегу, чем потерять достоинство. К ее столику проталкивался какой-то мужчина. На нем было синее пальто до колен. Из-под него виднелся дорогой высокий стоячий воротник с замком-задвижкой. На черном шелковом цилиндре не было ни пятнышка. Его белые кожаные перчатки были столь же безукоризненно чисты. Этот мужчина не был беженцем. Большие карие глаза впились в Анну. Губы расплылись в улыбке, но его лицо при этом скривилось так, будто мышцам это движение было чуждо. «Сударыня, разрешите мне сесть к вам за столик?» — спросил он по-немецки. «Ее земляк?» «Нет, он говорит с акцентом». «Если вам удастся найти место», — сказала Анна. Это казалось невозможным. Все скамьи были заняты. Стулья делили сразу два человека, а иногда и больше.